181. Урусвати знает, насколько люди не хотят признать преимущество сотрудничества. Мыслитель многообразно обращал людей к этому спасательному понятию. Он говорил: «Человек есть существо общественное. Он не может жить без общения с подобными себе. Человек должен познать наиболее достойное существование. Не звериными обычаями будет совершенствоваться человек. Каждая мысль, каждое слово уже будут явлением общественным. Сквернословие и злословие заражают атмосферу и противны божественному началу. Можно продать в рабство тело, но не дух. Любовь к человечеству есть следствие развития сердца, но оно достигается мышлением. Сама мудрость не может жить на безмыслии. Последствия раздора, подобно следствию скверной болезни, сказываются постепенно. Глупцы думают, что избегли последствий, если проснутся на следующий день. Нарушители сотрудничества должны судиться как вредители общественного достояния. Изгнание будет их уделом. Еще учил он: когда путник ночью постучится к вам, вы спросите его и, вероятно, дадите ночлег. Почему же вы сурово отталкиваете мысли, которые стучатся к вам? Гость из дальней страны всегда будет желанным, но мудрые мысли из дальнего мира изгоняются. На базаре вы ищете новостей, но посланцы света остаются за порогом. Сограждане, вы несправедливы. Вы платите золотом за гнилую пищу, но за питание души вы жалеете медяшку. Каждая несправедливость есть разрушение пространства. Сограждане, если вы перестали стыдиться друг друга, то отвернитесь от звездного неба. Оно с укором смотрит на вас. Так дальние миры, мысль и сотрудничество были любимыми поучениями мыслителя.